Давно ли польские мечи перестали брецать на аламанских полях? Немецкая страна устала от войн. Она разорена своими же алчными князьями и богатинами. Иван Васильевич несколько минут сидел в кресле, глубоко задумавшись, кому верить. Не лукавит ли, не подучены ли кем к таким суждениям его дьяки? Иноземцы, коих подарками склонил на свою сторону он, царь, не раз обманывали своих королей. Не грешат ли этим и московские послы? — Слышал, Иван Михайлович? — спросил он Висковатого. — Молвлю я, государь, — заворочился, грузно вставая Висковатый. — Сам Господь Бог указал нам путь. — На кого надеются рыцари? — Пущай немецкий император о том поразмыслит. Худо от того ему не будет. — А Крым? — пытливо посмотрел в лицо Висковатому царь. — Есть у тебя, государь, и там верные слуги. Образумят малоумного Девлета, подстрекаемого Западом, супротив нас. Посол наш Афанасий ногой не дремлет, и в суе подарками хана не тешат. Да и Василий Сергеевич Левашов не скудоумен. Ловок он, знаю, однако и у крымского царя есть мудрецы. Хорош Афанасий, но соблюдает ли он меру, горяч он? Негоже с татарами горячиться. На засеках не лишне стражу усилить гораздо. Да гонцов надо поболе завести в Крыму. А Фердинанда следует еще того более восстановить против ливонских рыцарей. Цари посольские дьяки остались при одной и той же мысли — на полдороге не останавливаться. — Море нам надобно, — задумчиво произнес царь. — Пошлите в Ливонию еще грамоту, а в ней отпишите. Необузданные ливонцы, противящиеся Богу и законному правительству. Вы переменили веру, свергнули иго императора и папы римского. Коли они могут сносить от вас посрамления и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу терпеть обиду, учиненную мне и моему народу. Бог посылает во мне вам наказание, дабы привести вас к послушанию. Царь говорил, а дьяки записывали. При этом письме Иван Васильевич, усмехнувшись, велел отправить магистру бич. Подарочек от меня, лифлянским владыкам. Перед тем, как удалиться, он сказал. Послов ливонских, кое к нам едут, наказал я принять Адашеву да дьяку Михайлову. Беды навалились, за ум хватились. Недостойно трусам и бражникам лицезреть московского царя. Недостойно и царю ради их спокойствия идти вспять. Немедля шлите мою грамоту магистру. Не боюсь я никого. В царицыной опочивальне было тихо, когда туда пришел царь. Анастасия спала, крепко обняв рукой ребенка. Иван тихо приподнял одеяло и с нежной улыбкой залюбовался сыном. Хворь Федора прошла. Спасибо лекарям. Помогли. Анастасия, как всегда, была бледна, лежала на подушках, словно неживая. Иван откинулся в кресле, с грустью подумав. «О бедняжке моей!» Дорогой Настеньке, и лекари не помогают, и молитва недуг не изгоняет. В чем провинились мы перед Всевышним? Коли я виновен, покарай меня, Господь. Но в чем же могла провиниться перед тобой она, чистая, непогрешимая, яко голубица, раба твоя? Хмурый, полный недоумения и укоризный взгляд царя остановился на иконах. Долго царь вглядывался в красновато-золотистые лики икон. В эту минуту он думал о своей великой власти, о своем божественном назначении. Все он может похотеть и сделать. Нет такого человека на российской земле, который бы не чувствовал себя его рабом, и однако... Лицо царя бледнеет, губы дрожат, грудь его тяжело дышит, в глазах молнии. Тяжко. Уже ли умрет? Едва слышно шевелит он высохшими губами, с недоумением вглядываясь в лицо спящей жены. В опочивальне тихо-тихо слышно, как где-то в подполье скребется мышь. В изнеможении опускается Иван на пол и, став на колени, кладет перед иконами глубокий поклон. Из тайного кармана у него выпал небольшой черкесский кинжал, наделав шуму. Анастасия проснулась, приподнялась, взглянула на царя. — Никак плачешь? Не надо! Утри слезы! Я боюсь! В последнее время она не раз замечала слезы у мужа. Ее это пугало. В ее глазах он был сильный, твердый владыка, на которого все ее надежды, и вдруг... Иван, большой, страшный в своем горе, быстро поднялся с пола, отвернулся. Заплакал царевич. Анастасия невольно дала ему свою пустую, худую грудь. Плач ребенка только усилился. В палате тихо и холодно. Трехсвешник озаряет часть стола, за которым чинно сидят ливонские послы Таубе и Крузе со свитою. Всего 5 человек. Рядом с ними Адашев и Михайлов. На стенах тусклая живопись. Из сумрака, сквозь облака, смотрят демоны. Тут же множество нагих костлявых старцев с седыми бородами до земли жмутся друг к другу, словно от стужи. У их ног извиваются зеленые драконы. Переговоры закончились ничем. Послы долго не соглашались уплатить поголовную дань, как того требовала государева казна. Сошлись на том, что Дербт будет ежегодно присылать в Москву 1000 венгерских золотых, а Ливония заплатит за воинские издержки 45 000 ефимков. И когда был написан договор, послы в страшном смущении заявили, что у них с собой денег нет. Царь Иван, которому о том донесли, зло усмехнулся. Отчего иного ждать от ярыжников? Пускай с тем же ускакивают в Ливонию, с чем прискакали, а на дорогу угостить их, чтоб на всю жизнь запомнили. И вот теперь перед притихшими, смущенными послами и их товарищами наставили золотые блюда, драгоценные сулии, чаши и кубки, кушаний и вин — никаких. Таубе шепнул Крузе на ухо. — Долго нам еще ждать? Крузе ответил Таубе. — Вероятно, таков обычай. Прошло много времени. Свечи стали отекать, вот-вот погаснут, а кушаний все нет и нет. Красивый, дородный Алексей Адашев с усмешкой переглядывался с дьяком Михайловым. Смущение немцев возросло. Одна свеча уже догорела. Старцы на стене побледнели, ушли куда-то вглубь. Мрак в этой большой холодной палате казался липким, неприятным. Демоны в облаках почти совсем скрылись. Только их противные рожи с какими-то ехидными улыбками из мрака в упор смотрели на послов. Каменные своды давили, казалось, воздуха мало. — Огонь гаснет, гер Адашев! — наконец решил спадать голос Таубе. — Когда станет темно, мы уйдем, — отозвался Адашев. — Правители ваши обманывают нас, — продолжал он. Не канцлер ли учил договор о дани подписать, а денег не платить? Вы думаете, мы не знаем? Вероломство и воровство во всех делах ваших. Московский царь ведь мужик. Он не поймет, что мы передадим это императору и договор отменит. Не канцлер ли так говорил? Видать, вы забыли. А мы помним. У мужиков память надежнее рыцарской.